Весна 1953 года. «Так жаль, что сегодня идет дождь», — говорит Ли. В день своей свадьбы она нерадостна. Моя младшая сестра садится на пустой стол рядом со мной. Ее точёная фигура такая хрупкая, будто сделана из тонкого стекла. «Ненавижу плохую погоду, Джекс. Надо было дождаться июня». Отец танцует с матерью. Они кружатся неподалеку от нас. Папа изящно наклоняет партнершу, затем поднимает, галантно разворачивается. Мать успевает встретиться со мной взглядом, прежде чем их пара уносится дальше. «У нее такой вид, будто она сейчас умрет», — замечаю я. «Майкл хочет танцевать», — отвечает Ли. «Но я не могу, пока они тут кружатся». Папочка ведет себя так, будто все еще любит ее. Это наигранное, но он очень хотел быть в наилучшей форме на твоем празднике. Готовился несколько месяцев. Бегал вокруг водохранилища в том дурацком резиновом костюме. Она смотрит на меня. Жаль, что Джек не смог приехать. Сенатские дела. Но он пригласил меня на свадьбу Юнис в мае. Я не признаюсь Ли, что редактор городских новостей Times Herald только что предложил мне вести репортажи с церемонии коронации королевы Елизаветы. Я думала сразу отказаться. Ведь если поеду в Лондон, то пропущу свадьбу сестры Джека. В итоге я попросила у редактора несколько дней на размышления. «Майклу предложили хорошую должность в посольстве», — произносит Ли. Однако ее голос звучит неуверенно, будто она пытается убедить себя, что все отлично. «Я буду скучать по тебе, Джеки, когда мы переедем в Лондон. Тебе там понравится. Каждый вечер сможешь встречаться с интересными людьми, возбуждая тем самым во мне жгучую зависть, ведь я буду отчаянно скучать в этом болоте». «Тебе, безусловно, надо ехать на коронацию», — заявляет мне мать через несколько дней. «Мы в конюшне у стойла с лошадьми. Весеннее солнце проникает сквозь открытую дверь, заливая светом все вокруг». «А как же свадьба Юнис?» — спрашиваю я. «У Джека достаточно времени, чтобы найти себе другую спутницу, если он того пожелает». «Не уверена, что я этого желаю». Мама хмурится. Ей не нравится Джек. Она ему не доверяет. Но она вообще недоверчива. Например, не верит в мой ум и здравый смысл. Она называет все это упрямством. Сама она однажды ошиблась, так ей кажется, когда влюбилась без памяти в моего отца. Ее сердце было сначала разбито, а потом потеряло всякую чувствительность. Мама отодвигает уздечку и проводит ладонью по лошадиной шее. «Джеки, если ты действительно любишь этого человека, то сможешь больше узнать о его чувствах, когда окажешься далеко за океаном, занимаясь интересным делом, а не бегая за ним с пакетом с сэндвичами». Она добавляет. «Айлин Боудин может поехать с тобой». «Я не хочу об этом говорить». «Просто позвони Джеку. Скажи, что тебе жаль, что придется пропустить свадьбу его сестры и что вы обязательно увидитесь, когда ты вернешься». Фотографии королевы Елизаветы развешаны повсюду в Англии, в окнах каждого дома, который проезжаешь на поезде, идущем из Саутгемптона в Лондон. Я пишу короткие репортажи каждый день после обеда и отсылаю их авиапочтой в редакцию. Рассказываю о толпах американцев, наводнивших столицу Великобритании, о танцах в 400 клуб, стены которого обиты бархатом. О шикарном приеме на морском берегу, который устроила Перл Места из национальной женской партии, интеллектуалка и радушная хозяйка. А Лорен Бекол, вальсирующий с генералом Амаром Брэдли, а затем танцующий фокстрот с маркизом Милфорд Хейвеном. Лорен — первая красавица бала. Ее изящную фигуру элегантно обтягивало кружевное платье без бретелей. Она танцевала с маркизом весь вечер, пока не появился ее боги в старом фраке и белом галстуке и не потребовал, чтобы ему вернули супругу. Боги. Прозвище актера Хамфри Богарта, 1899-1957. Супруга Лорен Бекл, 1924-2014. Мы с Айлин Боудин живем в квартире подруги в старом лондонском квартале Мэйфэр. В доме нет отопления, и когда по ночам становится особенно холодно, мы набираем обжигающе горячую ванну, чтобы согреть ноги. Я таскаю Айлин по книжным магазинам, где ищу издания, которых нет в США. Олдос Хаксли, монографии о Черчилле, история Ирландии, маленький двухтомник британской поэзии. Я взяла с собой дополнительный чемодан для новых книг, но он, оказывается, заполнен еще до того, как мы начали собирать вещи перед отъездом. «Для кого все эти книги, Джеки?» — спрашивает Айлин, когда я усаживаюсь на крышку чемодана, пытаясь его защелкнуть. «В основном для Хьюди». В дверь стучат, и я вскакиваю, чтобы открыть. «Телеграмма для мисс Бувье», — говорит посыльный. Я благодарю его, захлопываю дверь бедром и вскрываю телеграмму. В оцарившейся тишине Айлин пристально смотрит на меня. «Статьи отличные, но тебя здесь не хватает». Я сую телеграмму в карман. «Это опять Джек?» «Да». Я стою над упрямо не желающим закрываться переполненным чемоданом. Книги, книги, книги. Некоторые из них он будет читать просто для удовольствия. Из некоторых почерпнет полезные идеи. Приходится признать, что я стремлюсь быть полезной, стать необходимой ему. Все, что я купила, для него. Не для мамы или Хьюди. И даже не для сводного брата Юши. Только для Джека. Я отправляюсь на ужин в маленький ресторанчик со старым другом Дэми Гейтсом. Мы случайно столкнулись на приеме после коронации в американском посольстве. Он приехал в Лондон из Испании, а завтра уедет в Париж. Мы делаем заказ и рассказываем друг другу новости про общих знакомых. Вспоминаем, как однажды летом встретились на юге Франции. Вспоминаем Юшу, мою подругу Соланж и ночной клуб, куда мы часто ходили танцевать. «А помнишь, как там играли на скрипке?» — спрашивает Дэми. «В то лето все складывалось идеально». «Я скучаю именно по Парижу», — признаюсь я. «Прогулки по Елисейским полям в полночь, коктейль «Кузнечик», шумные сборища в Риц. Поехали со мной на несколько дней, Джеки. Перед тем, как вернешься обратно. Походим по старым местам. Шезалард, Элефантблан. Расскажи мне про Мадрид и про твою новую жизнь. Уклончиво отвечаю я. Он рассказывает, что основал свой издательский дом, выпускающий комиксы и рекламу. А потом вдруг переводит разговор на другую тему. «Поговаривают про тебя и Джека Кеннеди». Моя вилка застывает в воздухе. «Он ведет грязную игру, Джеки, а ты — птица более высокого полета». Он обрушивает на меня миллион историй о разных интрижках Джека с женщинами, стараясь отговорить меня от того, на что, как мне казалось, я еще и не решилась вовсе. Я сижу и слушаю, машинально ковыряя рыбу, пытаясь отделить филе от костей. «Джеки, тебе не стоит выходить замуж за политика. Ты не любишь политику. Это очень жестокий мир. Он не для тебя. В нем нет поэзии, красоты, искусства. Неужели все из-за денег?» «Видимо, мне вечно будут на это указывать. У семьи Кеннеди есть капитал, значит, я гонюсь именно за ним». Я могла бы возразить, что у Джека вечно нет с собой ни цента. Я обычно сама плачу за билеты в кино, за такси, за обед, могла бы объяснить, что с ним мне никогда не бывает скучно. Мне не надоедает слушать его рассуждения и с удивлением наблюдать за тем, что занимает этот смелый и причудливо работающий ум. Меня возбуждает его взгляд, его прикосновение, его губы на моей щеке или шее, его учащенное дыхание, которое смешивается с моим. Я не устаю радоваться тайным моментам близости, жару страсти, переплетению тел. Но разве кому-то есть дело до всего этого? Хорошо помню тот день, когда мы оказались в маленькой детской спальне, и я стояла на коленях у низкой полки с книгами с потрёпанными корешками. Байрон, Теннисон, король Артур и его рыцари. Джек сидел на кровати и рассказывал о тех историях, которые сформировали его личность. Книги о войне, об упорстве, о неудачах, о возвращении в строй помогли ему справиться с отчаянием, когда он болел в детстве и с трудом добирался от книжной полки до кровати. Так он научился свободе, вере, храбрости, столь необходимой для того, чтобы стать бойцом и оказаться на правильной стороне истории. «Откуда в человеке берется настоящая смелость, Джеки?» — спросил он меня тогда. «Его потенциал гораздо больше, чем видят окружающие. Он не просто наследник своего отца или преемник погибшего старшего брата. Он хочет большего и верит в лучшее. Я не стану объяснять все это Дэми. Он меня не услышит. За окном ресторана сгущаются сумерки. Небо синеет. Мокрый тротуар отражает городские фонари. Я не последовала совету матери и не позвонила Джеку, чтобы сказать, что уезжаю в Лондон и не смогу быть на свадьбе его сестры. Я сообщила ему это лично в Мартинс. Мы сидели за столиком, который он с недавних пор стал называть нашим. «Я понимаю», — сказал он. «Тебе следует ехать». Но посмотрел на меня так, будто хочет добавить что-то еще. Пожал плечами и произнес: «Тебя будет не хватать». «Ты хочешь сказать, что будешь скучать?» Эта фраза прозвучала ненавязчиво, почти шутливо. Но он смутился, посмотрел в сторону, пригладил вихор, глянул на меня тревожно и неуверенно, а потом улыбнулся. «Да, именно так». И, как всегда, я почувствовала, что от этой улыбки меня накрывает теплая волна. Джек встречает меня в аэропорту Бостона. «Ну вот и ты», — говорит он. «И ты». Воцаряется неловкое молчание. Мимо нас снуют другие пассажиры, спешат по своим делам. Домой или по другим надобностям. А кто-то, может, направляется на пересадку. Множество незнакомцев, и у каждого свои пути дороги. Но нам двоим кажется, будто мы увиделись в первый раз. Так яркие и острые впечатления от встречи. «Ладно, Джеки, пойдем». Он подхватывает мою сумку, берет меня за руку и увлекает за собой в зал прилета. Он двигается плавно и в то же время быстро, будто тело пытается догнать его мысль, которая устремлена в будущее, мне еще неизвестное. Мы, как речной поток, обтекаем людей с незнакомыми лицами, чужими голосами и судьбами. Но вдруг он останавливается и поворачивается ко мне. На лице его необычное выражение. Растерянность, почти что страх, но с оттенком удивления, как это бывает у маленьких детей. «Ты согласна, Джеки?» «Согласна, ведь правда?» «Согласна на что, Джек?» «Идти со мной». Я улыбаюсь. «Я хочу быть там, где ты». 25 июня в The New York Times опубликовано объявление. Свадьба сенатора Кеннеди состоится осенью. Невеста сына бывшего посла, мисс Жаклин Бувье, светская девушка из Ньюпорта. Мне приходится уйти из Times Herald. Я знала, что так надо. вероятно, понимала с самого начала. Джек ни о чем меня не просит, и я ему за это благодарна. Я сама завожу разговор, чтобы избавить его от такой необходимости. Мы сидим в Мартинс за бранчем. Затем самым нашим столом, деревья уже покрылись яркой зеленой листвой, мы заказываем рутбир с мороженым, и я прошу положить мне побольше взбитых сливок. Знаю, что Элеонора Рузвельт вела свою колонку, рассуждаю я. Но это другое. Внимание было иначе направлено. И потом, она была женой президента. Уверена, что ей давали четкие указания, что можно, а что нельзя говорить. Не могу представить, чтобы господину послу понравилось, если бы его или твои интересы входили в противоречие с тем, что девушка с камерой может спросить у людей на улице. Он смеется, а потом признается. Папа действительно спросил, собираешься ли ты продолжать работать. Но я не хочу, чтобы ты считала, что обязана уйти из редакции. Я знаю. Джо собирает нас в Хаяни Спорт. Он называет это семейным уикендом. Когда мы приезжаем, он вскользь говорит, что пригласил нескольких корреспондентов из журнала Life. Так буднично, будто поясняет, почему сегодня на ужин зеленые бобы, а не брокколи. «Они хотят написать статью о помолвке», — говорит господин посол. «Вы хотите сказать, что вы хотите, чтобы они написали статью?» Он усмехается. «Ну, отчасти так и есть». Съемочная группа Life прибывает на следующий день. Мы с Джеком готовились и прихорашивались. Одежда повседневная, но стильная. Воротнички расстегнуты, кеды едва завязаны, волосы развиваются на ветру. Красиво, но в меру. Меня фотографируют с бейсбольной битой и футбольным мячом. Кто-то предлагает сделать снимок на яхте. «Я не одета для морской прогулки». Возражаю я редактору. «Нам нужен всего один кадр». «Да, конечно». Соглашаюсь я, размышляя при этом, смогу ли когда-нибудь по-настоящему влиться в ту жизнь, принадлежность к которой так хорошо изображаю. Мы забираемся на яхту и отплываем. Джек у руля, я рядом с ним. Фотограф, согнувшись на носу. Он просит Джека, если можно, развернуть судно так, чтобы казалось, будто мы в открытом море. Яхта накреняется, фотограф съезжает куда-то вниз. «Завалит горизонт», — шепчу я. «Изобрази счастливую улыбку», — отвечает Джек. «Мы почти закончили». Через час, когда мы уже вернулись к дому, решено сделать несколько наших фотографий на лужайке. Джеку сначала велят взять меня за руку. «Нет, лучше обнимите ее», — советует редактор. Поза неестественна, мои плечи словно схвачены железной клешнёй. «Это так постановочно», — бормочет он еле слышно. «Я никогда так не стою. Ненавижу постановки». «Тут все не настоящее, Джек». Он смеется. Тут-то они и снимают нужный кадр. В конце дня, после того, как съемочная группа сложила штативы и камеры и уехала, я иду из кухни с книгой и стаканом воды и слышу голоса Бобби, Джека и Джо на веранде. Звучит мое имя. Обо мне говорят так, будто я какое-то имущество, актив или штат Род-Айленд. По спине бегут мурашки. Я сажусь. Пока еще можно уйти. Но ведь Джек такой необычный человек. У него яркий, нестандартный ум, поражающий воображение. Несколько раз он был на грани смерти. Он то нетерпелив, то беспечен. У него болезнь Аддисона, рецидивирующая малярия, проблемы с позвоночником. Левая часть тела несимметрична относительно правой. Левое плечо ниже и нога короче. Он длинноногий, неуклюжий, с непослушной копной волос. При этом широко известны его сексуальные похождения. Все женщины смотрят только на него, когда он входит в комнату. За считанные секунды Джек приковывает к себе всеобщее внимание. Уже в 23 года он опубликовал бестселлер «Почему Англия спала?» о том, как демократическая держава не смогла вовремя распознать фашизм, поднимающий голову прямо посреди Европы. В 26 он стал героем войны. Сейчас ему 36, и он уже сенатор. Однажды он сказал мне, что каждая минута жизни — это борьба против быстро вращающихся шестеренок времени. Он, как свеча у Эдны Сент-Винсент Милей, горит ярко, но слишком быстро сгорает. Он скуп на романтические проявления и при этом фаталист, прекрасно понимающий, что счастье и здоровье непостоянны, а удача может отвернуться в один миг. Я нужна ему. Хотя, возможно, он сам не желает этого признавать. Я чувствую это, когда он вдруг ни с того ни с сего берет меня за руку или наклоняется ко мне и шепчет: «Скоро снова увидимся». Тепло его дыхания говорит мне о том, что я нужна. Я так люблю, когда среди толпы он ищет меня глазами и находит, и смотрит по-особенному. С такой жгучей жаждой во взгляде, что хочется бросить все и отдать ему душу. Я люблю его. Голоса с веранды больше не слышны. Я это понимаю за несколько мгновений до того, как Бобби, Джек и Джо выходят. Братья сразу направляются к окну, обсуждая поднявшийся ветер, который, вероятно, позволит завтра выйти в море. Но Джо задерживается в дверях и видит, что я сижу неподалеку. По его лицу понятно, он что-то прикидывает в уме. Я закрываю книгу и улыбаюсь, но этим его не обманешь. «Я присмотрел тебе домик, Джеки», — говорит он. Джек поворачивает голову. «Что за домик?» «Маленькую розовую виллу в Акапулько, в которой твоя девушка с удовольствием проведет медовый месяц. Но она не настолько наивна, чтобы выдавать кому-либо свои мысли. Ты ведь согласишься, что она имеет право получить желаемое?» Джо произносит все это, смеясь, пытаясь таким образом разрядить обстановку и сломить мою волю. Он внимательно смотрит на меня, и я вижу. Он все еще прикидывает, много ли я услышала и нужно ли с этим что-то делать. «Да, я действительно хочу розовую виллу», — отвечаю я.